О сумасшедшем, да? И он убежал? Да? И теперь у меня будет полиция, которая будет охранять меня. Боже мой, боже мой. Ой, как бы я хотел их всех убить, этих кретинов. А что, он может прийти сюда? Побледнев, вскричал Аткин. Не знаю, откуда он может узнать, что я здесь. Тогда почему же Флики? Ой, не задавай идиотских вопросов. Дай мне лучше выпить. Это меня просто ошеломило. Надеюсь, ты понимаешь? Ошеломило, конечно. И меня тоже, закричал Аткин. Я убираюсь отсюда. Мне не хочется оказаться с ножом в животе. Я знаю, что этот сумасшедший сделал с твоим дружком. Я не хочу тоже испытать такое. Я не хочу, чтобы меня постигла такая же участь. Я смываюсь. Огорчен, малютка, огорчен, но ты меня знаешь. Я не хочу схватиться здесь с сумасшедшим. Нет-нет, кроме шуток, моей ноги больше не будет на этом полу. Это слишком для меня. Но ты не оставишь меня одну? Спросила Теа, пристально глядя на него. О, у тебя же есть Флики, Аткин торопливо одевался. Они составят тебе компанию. Если этот сумасшедший найдет меня здесь... О, нет-нет-нет-нет. Оставайся с Фликами. Я смываюсь отсюда. Теа презрительно смотрела его. Я знала, что ты недорого стоишь, Брюн. Но я никогда не думала, что ты такой трус. Аткин торопливо застегивался. Да-да, я трус, трус. А что ж ты думала? Я трус до мозга костей. А чтобы противостоять сумасшедшему с кухонным ножом... О, я еще больше трушу. После легкого пожатия плеч, она, немного поколебавшись, прошла в салон. Там, налив себе немного сухого вина, она разом осушила стакан, вздрогнула, потом закурила сигарету и была удивлена, заметив, как дрожит ее рука. «А может быть и лучше, если Брюн уйдет?» — подумала она. Она не могла позволить себе нового скандала, если хотела остаться в Парадис-Сити. Скоро ее обнаружат журналисты, и будет лучше, если они не увидят Брюна в ее доме. Потом она вспомнила, что Уоллес Марч, президент банка, должен был прийти сегодня вечером. Она не сможет его принять, пока двое полицейских сегодня вечером следят за домом. Неожиданно она поняла, что означает присутствие этих двух телохранителей. Ее друзья, все женатые, приходили в бунгало, потому что оно было изолированным. Они были бы в ужасе, если бы их публично увидели с ней. Она бросилась в кресло. Да, у нее теперь будет не хватать денег. А у нее было много долгов. Она рассчитывала в конце недели получить со своих друзей, по крайней мере, $600. А сейчас она не может принимать своих друзей. Ей надо позвонить им, придумать какое-нибудь извинение. А какое, какое извинение? Как только они прочтут газету... Они все поймут, а узнав, что Форестер на свободе, дадут ей упасть, как старому башмаку. Аткин вышел из спальни с чемоданом в руке. «Я удираю, милочка», — сказал он. «Хорошенько позабавляйся с Фликами». Она даже не подняла глаз, слишком занятая мыслями о том, что ей следует делать. Она слышала, как хлопнула дверь за ним. Потом шум отъезжающей машины, которая рванула с места. А затем она встала, подошла к телефону и отменила все свои свидания. И в час дня в Парадис-Сити распространилась новость. Доктор Пол Форестер, ученый номер один по специальным исследованиям, убежал из лечебницы для умалишенных, в которой его лечили 2 года от тяжелого психического заболевания.